А вчера за ней приехал грузовик, и какой-то чернявый, как турок, парень подхватил ее чемоданчик, и они уехали неизвестно куда. И детину забрали. Зачем она им? Лучше бы мне оставили, пока не устроятся. Как это устроится? Пашка был уверен, что это очередной загул Лиды. Прошвырнется, утешит свою поганую природу и вернется. Тут он ей и покажет, где раки зимуют. Так они жениться собрались. Лида мне так и сказала: бабушка, это мой жених, мы с ним далеко едем, у него дом и сад, живет один, он дальнобойщик. Я теперь сама себе буду хозяйкой. Ой, как мне жалко девочку, — запричитала бабка. Она в меня вчепилась и отпускать не хотела. А Лида как? Радовалась, что уезжает? Радовалась, — вздохнула соседка, — улыбалась. Меня поцеловала на прощанье. А про тебя ни слова. Пашка, как потерянный, побрел домой. Забрался на сеновал и не выходил оттуда до самого утра. Мать с отцом радовались, что гулящая девка уехала. А то, что парень переживает, ничего, утрясется. Забудет ее скоро. Вон сколько девок красивых в станице. Неужели не найдет себе, когда время придет жениться? Им не приходило в голову, что девушки его боялись и обходили стороной, считая порченным. А Пашка пошел в парикмахерскую и попросил Катьку постричь его наголо. Словно хотел изменить не только жизнь, привыкая жить без Лиды и ее неутоленной страсти, но и внешность. Еще через неделю поставил родителей перед фактом. Едет в Тихорецк, хочет найти там работу, не все же в деревенской глуши свою молодость растрачивать. Пора выходить на широкие просторы. Шло время. Павел перебрался в Ворыпаевку, приезжал домой нечасто. Всегда при деньгах, с подарками для родителей. Говорил, что нашел хлебное место на железнодорожной станции. Родители радовались солидному виду сына, соседи завидовали. Их сынки, которыми в свое время верховодил Пашка, выросли, но особых успехов в жизни не добились. Только Антон Верхозин выбился в люди, занимал руководящую должность в Рыпаевке и приезжал в станицу навестить родителей на служебной машине. С Пашкой здоровался за руку, о чем-то они говорили, солидно, как зрелые мужчины. Обоим было уже по 24 года. Жизнь менялась. У Павла появилась своя машина, предмет гордости родителей. Приезжая домой, постоянно вел переговоры по мобильному телефону, удивляя родителей и соседей. «Наш Пашка как министр столичный», — с гордостью говорила мать. «Даже на отдыхе без него обойтись не могут». А он иногда, приезжая на 3 дня, срывался после очередных телефонных переговоров уже на следующий. Мог месяц не давать о себе знать, а потом гостить у родителей неделю подряд, что они почитали за счастье. С девушками у него не складывалось. Начал гулять с бедовой Настей, дочерью механика Григория Васильевича, но очень скоро она стала бегать от него, как от чумы. С ней что-то творилось, и как родители не добивались, ничего не объясняла. Лицом почернела, смотрела затравленным взглядом, на улицу почти не выходила. Сказалась больной и стала приходить в себя, только когда Пашка уехал в город. Настины родители эти 2 события никак не связали. Только мать переживала, что кто-то сглазил ее живую веселую Настю. Как-то Пашкин отец поехал в Рыпаевку на рынок, и пока продавал свинью, наслушался всяких страстей про банду Кудри, которая каждый месяц собирает торговцев и творит прочие непотребные дела. «А шо ж на них управы нет?» — удивился старый Апанасенко. «Милиция куда смотрит?» «Ему в руки!» — съехидничал сосед по торговому месту. «У них рука руку моет. Хорошо, что сегодня эти бандиты не заявились. А то пришлось бы деньги отдавать. А хоть как он выглядит, этот Кудря, чтоб хоть знать, кого опасаться, если появится?» «Здоровый, лысый. Глаза лютые, и все его бандиты при оружии, у кого нож, кто с наганом ходит.